Деструктивная сила субъективной оценки. Основная причина дисгармонии человеческих отношений – попытки навязать людям собственные ценности. Мы хотим, чтобы окружающие жили в соответствии с нашими представлениями о правильном, справедливом, положительном и так далее. Если они не подчиняются нашим требованиям, мы злимся и негодуем, не отдавая себе отчета, что у них другой уровень сознания. Вы должны были усвоить. Мы не в состоянии повлиять на ценности, представления и убеждения других людей, если их сознание не готово принять перемены. Никто не обязан меняться, чтобы сделать окружающий мир лучше для вас. Люди могут раздражать или злить вас, однако подобная реакция на их поведение возникает не у всех, а это свидетельствует, что проблема не в них, а в вас. Вы сопротивляетесь чужой реальности, желая видеть мир не таким, какой он есть, а таким, каким вы хотите его видеть. Именно здесь и зарождается субъективная оценка. Стимулом отказаться от субъективных оценок – помимо всего прочего, должно послужить и следующее знание. Все субъективные оценки плохого и хорошего, правильного и неправильного, справедливого и несправедливого абсолютно безосновательны, ибо каждый из нас делает то, что позволяет ему теперешний уровень сознания, не больше и не меньше. Внимательно! Пусть эти строки станут частью вашего сознания. Если вы до конца осмыслите написанное, то больше не будете испытывать потребность давать субъективные оценки ни себе, ни другим. Стараться не давать субъективных оценок другим просто потому, что вам так сказали, недостаточно. Сперва вы должны прекратить судить себя, а после этого перестанете судить и остальных. Это поможет вам научиться любить и себя, и окружающих. Как только вы научитесь принимать людей такими, какие они есть, они, в свою очередь, будут любить вас таким, какой вы есть. У них не останется иного выбора. Задумайтесь над этим. К кому вы привязаны больше всего? К людям, которых вы считаете самыми близкими друзьями. Они никогда не дают субъективных оценок, что бы ни знали о вас. Секрет искусства любить и быть любимым — навсегда перестать осуждать.